что я, наконец, все-таки снискал ее милость, и ей угодно обсуждать со мною дела. Признай, что это прекрасная новость, и порадуйся вместе со мной, что сегодня на закате я волен явиться к ней на аудиенцию в беседку, ибо я несказанно этому рад. Я не говорю, что собираюсь туда явиться. На это я отнюдь еще не решился, но то, что я волен так поступить, что я могу выбирать, явиться туда или не явиться, это меня необычайно радует, и поэтому ты, малыш, должен меня поздравить. «Ах, Азарсиф!» — вздохнул Боголюб. «Если бы ты не хотел явиться в беседку, ты не радовался бы так возможности выбора, и твоя радость указывает карличьей мудрости, что ты скорее настроен явиться туда. С этим, видно, карлик и должен поздравить тебя». «Вот уж поистине карличья болтовня!» — стал браниться Иосиф. «Вот уж действительно вздорное верещание! Неужели человеку нельзя порадоваться свободе своей воли, а тем более в таком деле, в каком он никак не рассчитывал на подобную радость? Давай-ка вместе вернемся мыслями к тому дню и часу, когда господин купил меня через бога Монткау, а тот через писца Хамата у моего колодезного отца, старика из Медиана, и мы остались одни во дворе. Я, ты и твоя обезьянка, помнишь ли ты еще этот час? Ты сказал тогда растерявшемуся рабу: «Поди на землю», и на плечах с малоедов высоко и величественно проплыла госпожа, купившего меня дома, свесив с носилок свою лилейную руку, как я сумел разглядеть, ибо подпер ладонями лоб. Она бросила на меня, как на вещь, слепой от пренебрежения взгляд, а мальчик взирал на нее, как на богиню, слепым от благоговения взглядом. Но потом Бог пожелал и устроил, чтобы я 7 лет рос в этом доме, словно у родника, перерос свою челядь, стал преемником больного Монткау и главным в доме. Так прославил себя во мне Господь, мой Господь Бог. Лишь одно пятно было на солнце моего счастья, лишь в одном месте была покрыта окаленная блестящая медь моего блаженства. Госпожа была против меня, она была заодно с достопочтимым Бекнехонсом, слугой Амуна, заодно с Дуду, женатым калекой, и я бывал уже рад, если она бросала на меня мрачные взгляды. Все же лучше, чем вообще никаких. Ну, а теперь скажи, разве это не довершение моего счастья? Разве на нем хоть где-нибудь осталось пятно или окалина, если взоры ее посветлели, и она извещает меня о своей новоявленной милости, о своем желании обсуждать со мною дела на особом приеме? Кто бы мог подумать в тот час, когда ты шепнул мальчику «поди на землю», что некогда этот мальчик волен будет выбирать, явиться ему госпоже или нет? Не забывай же обо всем этом, друг, и не осуждай меня за то, что я радуюсь. Ах, Азарсиф, радуйся, когда решишь избежать свидания, но не раньше того. Каждый раз ты начинаешь свою речь с «ах», сморчок, вместо того, чтобы начать ее с «о», с возгласа удивления и ликования. Зачем ты ноешь, упрямишься, ищешь повода для тревоги? Я же говорю тебе, что я скорее склонен не явиться в беседку. Только и не явиться тоже не так-то просто. Ведь в конце концов, можно даже сказать, ведь прежде всего, настолько это обстоятельство важно, пригласила меня туда госпожа. Такому человеку, как я, приличествует осмотрительность и расчетливость. Такой человек должен думать о своей выгоде и не вправе щепетильно отказываться от возможности укрепиться еще больше. По сути сам, как упрочили бы мое положение в доме союза с госпожой и короткие с ней отношения? С другой стороны, скажи мне, кто я такой, чтобы соглашаться или не соглашаться с приказами госпожи и ставить выше ее желаний собственное решение? Хотя и управляю домом, я принадлежу этому дому. Я его собственность, его раб. Она здесь первая и праведная. Она госпожа дома, и я обязан повиноваться ей. Никто, будь то живой или мертвый, не смог бы упрекнуть меня, если бы я слепо и покорно выполнил ее волю, и, наверное, меня даже упрекнули бы и живые, и мертвые, поступи я иначе. Ибо, конечно же, мне рано распоряжаться другими, если я еще не научился даже повиноваться. Поэтому Я начинаю спрашивать себя, маленький бес, —